Глава третья. Качество жизни философа. Этическая философия. Этический подход к проблеме качества жизни, как и следовало ожидать, не помог однозначно определить условия, гарантирующие человеку счастье. Не было сформулировано даже пожелания, какими они должны быть, что, естественно, не исключает дискуссий по этому поводу, и тем более намерение создать более справедливые сообщества, этической основой которых было бы понятие человеческого достоинства в том виде, в котором его предложил Эммануил Кант. Бесспорно, в зависимости от условий и обстоятельств, жизнь может быть более или менее достойной. Естественно, если общество не в состоянии обеспечить граждан продуктами питания и создать для них нормальные санитарные условия, если власть не уважает убеждения людей, бросает в тюрьмы и пытает тех, кто не согласен с официально провозглашенными истинами, качество жизни такого общества далеко от того, которое может считаться достойным. Поскольку значительная часть человечества живет именно в таких, крайне неблагоприятных условиях, этика должна задаваться вопросом, можно ли быть счастливым, видя вокруг столько несправедливости и страданий, можно ли быть счастливым при подобных обстоятельствах. Этическое несогласие всегда приводило к политическим действиям, неважно, революционным или реформистским. Однако данная работа посвящена не этой теме, а главному вопросу, поставленному в самых общих чертах, которым задавалась еще классическая философия. Может ли философия, этика, способствовать счастью человека? На мой взгляд, благодаря философии можно достичь по-настоящему высокого уровня жизни, который, в свою очередь, напрямую связан с понятием счастья. Конечно, предлагаемая мной философия выходит за рамки традиционной, чей скептицизм сегодня как никогда вызывает сомнения. Австрийский философ Людвиг Витгенштейн говорил, что у счастья нет логических предпосылок, и с точки зрения общепринятой философии это заявление вполне разумно.